Ключи. Небо голубое, с ключ мой покой, солнце золотое, подари лучи. слишком кратко, непонятно. Ты чесала сам свою правду на пол жемчуг. Мне не легче этот вечер бесконечный. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Девочка, танцуй. в огроме. Ты самая яркая, самая яркая звезда во вселенной. И несмотря ни на что, всегда была и будешь для него первой. Танцуй, моя девочка, забудь обо всем. Черту всю боль, черту любовь, скорее все огнем. Бокал алкоголь, не думай о нем. Тысячи фраз, стало бемоль. Как все могло быть и как все вернуть. Но время вода, пусть и течет. Переболит все и заживет. Разгоняй тоску, он того не столь. Девочка, кружи в танце с этой боль, выжигая чувства крепким алкоголь. Девочка, танцуй, завтра будет солнце. Слезы не к лицу, ему все вернет. Девочка, кружи с этой болью в танце, своим чувством больше не оставив шанс. Плачу на тех, я плачу на тех, на ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на тех. ошибка бревна. Ой, сколько наломал ты дров. утра. Фотография твоя, ряд воспоминания о тебе. У камина в шесть утра разбитая душа и все твои обещания пустота. В камине в шесть утра сегодня я пью виски. пью одна. Как знать, может, моя вина в том, что я не она. Никого ближе не было, кроме. А теперь мы с тобой посторонние. Вот такая посторонняя. Навсегда тату с именами. И так бывает, но только не с нами. Сегодня я пью виски чистым. Ты думал, ты единственный. Остынь. Если нужна принцесса, иди с ней. Здесь тебе не Дисней, Дисней. Сегодня я пью виски чистым. Ты думал, ты единственный. Остынь. Если нужна принцесса, иди с ней. Здесь тебе не Дисней, Дисней. Скажем, где мы были ночью, покусывая губы так нервно очень. Просто мы, без лишних если, просто вместе. Давай не так, как все. Давай не так, как все. Давай что по-другому. Капли дождя стекают вниз по стеклу, лаву в лобу. Вперед, пока дорога не кончится. Не важно куда, но подальше от города. Просто вдвоем, без лишнего повода. Мы похожи, так много меня в тебе. Ты такой же, ничего не меняй. Теперь каждый может отдать себя с чистого листа. Скажем, где мы были ночью, покусывая губы так нервно очень. Просто мы, без лишних если, просто вместе. Давай не так, как у всех. Давай не так, как у всех. Давай чтоб по-другому. Капли дождя стекают вниз по стеклу, лаву в лобу. Куда-то пропали чуть-чуть часы, минуты. Глаза. Не докуришь, не поймаешь, не поймешь. Бежала красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же помнишь, ты же врешь. Бежала, заскучаешь, в пределах. Это случайно, ты с тобой встречаешь. плеча, ты была как печаль, я дарил тебе град. Ты сказал, что можешь сделать тебя счастливым, оказалось так сложно.

слишком кратко, непонятно. Ты чесала за свою правду на полшенчу. Мне не легче, этот вечер бесконечный. Каждому по факту рядом нужен человек. Но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Плачу на тех, я плачу на тех, на ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на тех, я плачу на тех, на ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на тех.

Москва, пихло. И теперь они не тащат куртуа. Мое сердце холодный тротуар. Уж как-то дней 200 и без лести. Изабель, тычинка и пести. Как, кстати, вот фокус, бог. И мы уже ведь не вместе. Не настоящие, не стали как семья. И на то и сотни причин. Но главное из них, что не настоящие. Это счастье и все то, что было внутри. Ты как будто манекен, в тебе нет души. Давай останемся никем, больше не пиши. Ты всю мою любовь себе задуши. Ты как будто манекен, манекен. Ты как будто манекен, в тебе нет души. Давай останемся никем, больше не пиши. Ты всю мою любовь себе задуши.

расскажем, где мы были ночью. Покусывая губы так нервно очень. Просто мы, без лишних если, просто вместе. Давай не так, как у всех. Давай не так, как у всех. Давай что по-другому. Капли дождя стекают вниз по стеклу, лаву в обу. Куда-то пропали часы, минуты. Глаза как в море, вверх не утонуты. Не до. Жадно красивая девчонка, ты же знаешь, ты же помнишь, ты же врёшь. Жадно заскучаешься в пределах. Это случайно, мы с тобой встречались. Ты была в печаль, я дарил тебе брат. Ты сказал, что можешь сделать тебя счастливее. Оказалось так сложно, в этом инструктиве.